Глава 24. Мотоцикл вылетел с проселка на трассу, и я повернул направо, потому что нашего каравана на месте не оказалось. Перекресток был пуст, только валялись окурки и пустая пластиковая бутылка. Значит, они все же поехали. Идиоты. Володька идиот. Я выкрутил ручку газа до упора, и мой двухколесный конь натурально скакал, то и дело взмывая воздух. У меня был повод лететь с такой скоростью. Теперь над лесом я видел две тучи дыма. Одна от горящего на хуторе ленд-крузера, вторая куда большая и такая же маслянисто-черная, тянулась в небо в той стороне, куда я направлялся. Черт побери. За годы жизни в зоне я здорово научился лавировать, вовремя нападать, отступать, обходить непреодолимые препятствия и преодолевать те, что мне по зубам. Но взявшись командовать походом, я, кажется, кое-чего не учел. Я давно превратился в одиночку, самолично принимающего решения и отвечающего только за себя. Когда-то меня учили, армейские наставники, что командир должен контролировать ситуацию, а не бросаться, очертя голову, на врага в штыковую. Но именно это я недавно и сделал, а дисциплины в зоне не осталось нигде никакой. Даже у таких людей, как мои спутники. И, кажется, последствия не заставили себя ждать. Вторая туча дыма красноречиво свидетельствовала об этом. Володя Исаев неплохой боец, но его парни в сущности мальчишки. Да и у него самого нет большого боевого опыта. И моего шестого чувства. Сейчас я напряг это чувство изо всех сил. На трассе случился бой, и, кажется, не все наши выжили. Уцелевших я чувствовал. Их было меньше десятка. Но кто остался, я определить не мог. Их сигналы смешивались в возбужденную, остервенело испуганную сумятицу. Лариса точно была жива. Ее волну, такую знакомую, я все-таки выделил среди прочих. Минут через 20 я увидел и резко сбросил газ. Основное количество смоляного дыма исходило от горящего бензовоза. Пылал не только он сам, но и обширная лужа, растекшегося вокруг горючего. Грузовик лежал на боку в кювете. Следов крупных попаданий на нем не было, зато хватало пулевых отверстий. Шедший в авангарде БТР тоже горел. Возле него на земле я заметил несколько неподвижных тел, и только вездеход, стоявший чуть наискосок, оставался относительно невредимым, если не считать вмятины на борту, окруженной обширным пятном копоти. Туда, видимо, угодил заряд гранатомета. Но работяги смастерили славную машину. Керамический слой брони погасил кумулятивную мощь заряда, а металл выдержал рассеянный взрыв. Я понял, что у нас осталось лишь одно транспортное средство. Чуть поодаль, в придорожных зарослях, горел танк. Судя по всему, он таился в них, пока не показалась наша колонна. А потом выполз из своего укрытия и в упор вмазал по транспортеру. Спрыгнув с мотоцикла и пробежав вперед, я увидел нескольких человек, склонившихся над лежавшим на обочине человеком. Исаев. Его камуфляж был густо перепачкан кровью. Возле БТРа распластались несколько его бойцов. Остальные, надо думать, так и остались внутри. Вокруг Володи толпились Лариса, профессор и Ольга со своими подручными. При моем появлении все дружно обернулись. Я подошел, глянул. Исаева ударило осколком и обожгло. Лариса пыталась его бинтовать. Вряд ли в этом имелся смысл. Осколок попал прямо в середину груди. Странно, что Володя до сих пор оставался жив. Я склонился над ним. Он был в сознании. «Серый», — прохрипел он, — «извини». «Молчи», — сказал я. Он хотел что-то объяснить, но язык его не слушался. «Это все?» «Все?» — кивнул профессор. Ольга рассказала о случившемся лаконично и почти невозмутимо. После моего отъезда бразды правления перехватил неугомонный Леха Георгиев. Ему показалось, что представился удобный момент покомандовать. Они тут же сцепились с Исаевым. Володя требовал неукоснительно выполнять мой приказ. Георгий уже, напротив, решил не задерживаться. Они чуть не подрались. Георгиев, кандидат каких-то наук, в прежние времена заведовал лабораторией в НИИ. Я слышал, что специалист он был неплохой, только лишних амбиций много. Теперь эти амбиции проявились во всей красе. Оттесненный от руководства, он решил взять реванш, мало задумываясь о последствиях. Он понятия не имел, как себя вести в такой ситуации в глухих дебрях зоны. Я недооценил его гонор и способность давить. Он надавил по полной программе и на профессора, и на Ольгу, и на других, кто был против. Ольга с ее людьми и профессор возражали до последнего. Но директор-то назначил командиром Леху, а не меня. Научники, черта ли они понимали в боевой обстановке, дружно встали на сторону своего шефа. Тот под конец пригрозил Исаеву, что отстранит его от командования бойцами и пересадит в грузовик. Володьк обложил всех матом и погнал вперед свой транспортер. Танк объявился в придорожных зарослях прямо перед носом колонны. Танкисты, правда, оказались никудышными артиллеристами. Первый снаряд пролетел мимо и случайно угодил в бензовоз. Это дало бойцам Исаева секунды, чтобы что-то предпринять до следующего залпа. Когда второй снаряд попал в БТР, они уже успели навести свой мини-град. После взрыва кто-то умер не сразу и сумел активировать пуск. Ракетная установка выплюнула в танк весь боезапас. Одного попадания оказалось бы маловато, но рой ракет превратили танк в факел. Потом началась беспорядочная перестрелка. В кустах пряталась еще и пехота. Грузовик дал задний ход и попытался развернуться, но его изрешетили пулями. Водитель и его напарник были убиты, машина вильнула и боком завалилась в кювет. Когда реактивная граната ударила вездеход, те, кто находился в нем, решили, что машина загорится и взорвется, и посыпались из люков. Бойцы, управлявшие вездеходом, выскочили первыми, непрерывно стреляя в надежде прикрыть остальных. Их скосили автоматные очереди, а затем Георгиева и еще одного научника. Только специалист широкого профиля, а в сущности компьютерный гений Игореха Лаптев, не утратил самообладание. Оставшись в машине один, он сообразил, что она не собирается взрываться. Быстренько перебрался в кабину, напялил стрелковый шлем и схватился за джойстик. Дальше все, похоже, происходило, как в его любимых компьютерных играх. Управление вооружением вездехода не слишком отличалось от управления каким-нибудь Думом или Куэйком. Игорь шарахнул из всех пушек и пулеметов разом, сметая нападавших. Только теперь я заметил в придорожных кустах мертвые тела врагов. Танк сгорел вместе с экипажем. Если кто-то из вражеской пехоты и спасся от шквального огня и горехи, то признаков своего присутствия он не подавал. Вездеход грозно поводил стволами, значит, Лаптев все еще оставался на боевом посту и продолжал играть в свой Quake. Я, на всякий случай, мысленно пошарил вокруг, но никого живого поблизости не обнаружил. Лариса, стоявшая на коленях возле Исаева, вдруг негромко вскрикнула: «Он умер!» — плачущим голосом сказала она. Профессор обнял ее и помог подняться. «Хорошо, хоть раненых нет. У тех, кто выжил, одни царапины», — подумал я. И выругался про себя. «Душевный вы человек, господин ездок. В такую минуту радуетесь отсутствию лишней обузы. А если б оказались раненые, может, следовало их добить, чтоб не отягощали?» Часа два мы потратили на похороны. Почва на лесной опушке оказалась мягкой. Своих уложили в братскую могилу и закидали землей. Профессор заикнулся, что и прочих бы неплохо упокоить. Но я скомандовал отставить. Спорить никто не стал. Подбитые машины уже догорели и лишь курились смрадным дымком. Убедившись, что вездеход почти не пострадал и не утратил ходовых качеств, я объявил посадку, и когда люди заняли свои места, обрулил сгоревшие остовы и медленно поехал вперед. Что делать дальше, я не знал. Нас осталось семеро, троим из которых я не доверял. У нас больше не было ни запаса горючего, ни продовольствия, ни научного оборудования. Кое-что мы перегрузили с простреленного и опрокинутого грузовика. Но в вездеходе оставалось слишком мало свободного места. В кабину просунулся профессор. «Сергей, надо бы сделать остановку и посоветоваться». Я нажал на тормоз. Лариса настаивала на том, что следует возвращаться. Она говорила, не глядя на меня. Она вообще как-то сразу осунулась и потемнела лицом. И твердила одно: ехать дальше нет никакого смысла. Героический Лаптев помалкивал. Ему, кажется, было все равно. Когда дело не касалось компьютеров, он предпочитал воздерживаться от суждений. «Возвращаться мы не станем», — твердо заявила Ольга и посмотрела на меня. Я промолчал. «У нас есть вполне исправный и хорошо вооруженный вездеход», — продолжала она. «Но нет ни ученых, ни охраны», — перебила Лариса. «Я и мои коллеги», — внушительно сказала Ольга, — «вполне способны справиться с поставленными задачами. А с теми, чей танк мы подбили, кто справится?» — осведомился профессор. «Надо хорошо все обдумать». Ольга упрямо вздернула подбородок. «Честно сказать, я уже и так обдумал. Прежде я колебался, потому что, вопреки очевидности, не желал очередной кровавой драки. С меня хватило городской войны и ее последствий. Я не знал, как разойтись с конкурентами, но до последнего выжидал и надеялся. На что? Что мы как-то договоримся? Что удачные обстоятельства сами разведут нас без крови. Короче, я проявил непростительную мягкотелость, глупую и недальновидную. Страусиная позиция сполна принесла свои плоды. Теперь выбора не оставалось. Во-первых, стало ясно, хоть и прежде было ясно, что просто так мы с конкурентами не разойдемся. А во-вторых, Володьку Исаева, ребят, даже бестолкового и заносчивого Георгиева, простить им нельзя. Они сами подписали себе приговор. В зоне так заведено. Если твоих людей убили, и ты не наказал виноватых, ты никто. И сам долго не протянешь. А я собирался еще протянуть какое-то время. Можно, конечно, ехать дальше. Подал все же голос Игореха. А смысл? Не доедем мы никуда. Ты, Серый, лучше всех это понимаешь. «Зато ты не понимаешь», — начала Ольга, но я перебил ее. «Мы поедем. Вопрос, кто?» «В общем, так. Ты, Игорь, берешь мотоцикл, и вы с Ларисой двигаете обратно. Едешь, по возможности, быстро, никуда не сворачивая и ни на что не отвлекаясь. У вас будет одна, максимум две ночевки. Постарайтесь переночевать у хуторян. Они к вам ничего не имеют, пустят. В городе доложите директору о том, что произошло. На сборы вам полчаса». «А ты... вы...» — не утерпел Лариса. Она по-прежнему избегала смотреть мне в глаза. Но сейчас мне было не до угрызений совести. «А мы продолжим экспедицию». «Это самоубийство». Я пожал плечами. «Трое из нас определенно за, даже спрашивать не надо. Я тоже поеду. С полдороги возвращаться. Плохая примет». «А для нас, значит, хорошая», — возразила Лариса. «Все, разговорчики в строю. Вы как, профессор?» Профессор изобразил на лице раздумья, потом сказал: «Возвращаться мне особенно некуда. Я с вами». Лариса грубо по-мужски сплюнула. Когда Игорь завел мотор Ямахи, я подошел. Лариса угнездилась на заднем сиденье. «Прости», — сказал я, — «если можешь». Она отвернулась. «Ну что ж, была такая песня: не везет мне в смерти, повезет любви. В смерти мне упорно не везло, но и в любви не фартило. Впрочем, сам виноват. Но сожалеть о чем-либо я давно разучился. И все же, глядя вслед уносящемуся мотоциклу, я ощутил тоску. Воистину, благими намерениями вымощена дорога в ад. И в строительство этой треклятой дороги Я постоянно вносил свою лепту. Мотоцикл скрылся за поворотом, но его затихающий треск еще витал над тайгой. Я повернулся и направился к вездеходу.